Пятое. Любопытно взглянуть на то, как могло бы выглядеть литературное наследие Толкина, не будь опубликован «Властелин колец». Центральной работой в наследии писателя стал бы, конечно, «Хоббит». Рядом небольшие сказочные произведения. Вместе с «Хоббитом» они, несомненно, тоже воспринимались бы как детские. Это «Лист работы Нигля», опубликован в 1945 году в журнале «Dublin Review». Примечание. Католический журнал издается с 1836 года. Конец примечания. «Фермер Джайлз из Хэма» в 1949 году. «Кузнец из Большого Вуттона» в 1967 году. Ну и некоторое количество стихотворений и поэм. Например, сборник приключения Тома Бомбадила и другие стихи из «Алой книги», всего 16 стихотворений, и разные отдельно опубликованные стихи. Примечание. Заметим, что к стихотворениям Толкина многие, в том числе такой благожелательный критик, как Льюис, относились отрицательно. Конец примечания. В наши дни эти произведения известны только потому, что на них падает отсвет «Властелина колец» и «Сильмариллиона». О листе работы Нигля мы уже говорили. В повести отразился процесс создания Толкином его волшебного мира. «Фермер Джайлз из Хэма» – просто юмористическая сказка, действие которой происходит в Англии во времена раннего Средневековья, вскоре после ухода римлян. «Джайлз» – всего лишь английская форма имени Юлиус. По римской, так сказать, номенклатуре, полное имя фермера звучало бы как «Эгидиус Агенобарбус Юлиус Агрикола де Хэммо». Джайлз побеждает великана, весьма глупого, и дракона, хитрого, но трусливого, и становится королем. Действие происходит в некоем Срединном королевстве. Зная о Средиземье «Властелина колец» и «Сильмариллиона», эту скромную сказку можно было бы воспринимать как мостик, переброшенный из наших дней в мифологические времена Средиземья. Ну а в «Кузнеце из Большого Вуттона» речь вообще шла о звезде, с помощью которой можно было путешествовать по некой волшебной стране. О такой волшебной стране и о человеке как творце вторичного мира Толкин рассуждал еще в давнем своем эссе о волшебных сказках. Но только знание «Властелина колец» и «Сильмариллиона» придает всем перечисленным выше фантазиям глубину и силу. А значительная часть стихов, опубликованных Толкином без «Властелина колец» и «Сильмариллиона», воспринималась бы, наверное, всего лишь как чудачество профессора, любящего старину и нисколько не интересующегося современностью. Репутация, так сказать, писателя-ученого, конечно, создавалась бы чисто научными трудами, но их тоже осталось не так много, не более двух десятков. И писателем Толкина, конечно, считали бы детским. Очень интересные и глубокие мысли, высказанные им в эссе о волшебных сказках, но не подкрепленные славой «Властелина колец», скорее всего, забылись бы. Такой вот скромный список.